Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу из серии «Богословские портреты», рассказывающую об Аврелии Августине «Жизнь в период катастроф». Текст читает автор Сергей Викторович Санников. Жизнь человечества проходит по каким-то неведомым нам законам. История то плавно течет сквозь многие века, в которых дети как бы повторяют жизнь родителей, то как по чьей-то невидимой команде вдруг срывается с привычного русла, сметая людей и народы. История христианства неразрывна с историей цивилизации. Христианство — это не дерево, имеющее один главный ствол и множество ответвлений. Христианство — это могучая река, которая началась с незаметного ручейка в горной Галилее и, вбирая в себя все новые и новые притоки, захватила всю Римскую империю, вырвавшись на просторы античного мира, и вошла в созерцательную глушь Средневековья. Многовековое ровное движение средневекового христианства с неизбежностью натолкнулось на бурные пороги Реформации и, вскоре захватив весь мир, через ширь нового времени постмодернизм устремилась к вечности. В истории цивилизации было немало периодов, которые ломали привычные устои и направляли жизнь людей в новое русло. Можно вспомнить IV век до Рождества Христова, когда Александром Македонским и его генералами была проведена глобальная эллинизация древнего мира. Следующее потрясение — это IV век уже по Рождеству Христову, когда Константином Великим и его детьми была проведена христианизация уже античного мира. А вот новое потрясение — XVI век, когда Лютером и протестантами в религии и науке была совершена реформация — и очередное потрясение переживает человечество с конца XX века. Люди третьего тысячелетия уже лет 20 содрогаются от сознания того, что они живут в период кризисов и катастроф. Нам довелось жить в переломную эпоху, как бы между двумя гигантскими жерновами, в которых смешивается и трется то, что еще не умерло, и то, что только рождается. Как выжить человеку в этот нелегкий период? Может быть, опыт тех, кто жил до нас, поможет найти правильные решения? Одним из наиболее ярких и влиятельных представителей переходного периода, который вобрал в себя черты как античности, так и средневековья, был Августин из Гиппона. На Востоке его называют «блаженный Августин», а в западной традиции он «Saint Augustine», «святой Августин». Августин удивительно современен. Лютер, который всю жизнь восхищался им, писал, Если бы он жил в наши дни, он был бы одним из нас. А Гарнак, живший в новое время, в XIX веке, заявлял: «Первый человек наших дней – Августин». Хотя он жил в Африке, но по культуре, языку, способу мышления и восприятию жизни он был человек западноевропейской цивилизации. Он даже не знал или почти не знал греческий язык. И хотя жил в одно время с такими великими восточными мыслителями, как Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст и другие, он очень мало пользовался их трудами, и поэтому многое как бы изобретал заново. Это было не особенно разумно, но иногда давало необычные и весьма оригинальные решения. О жизни Августина мы знаем очень много благодаря его трудам, письмам, а главное – его исповеди, поэтической автобиографии. Также сохранилось жизнеописание, составленное его современником и другом Пасидием, епископом Нумидийской Каламы. Кроме этих трудов, в рассказе об Августине были использованы книги Карла Кремона «Августин из Гиппона», Анри Мару «Святой Августин и августинство», Ганса Кюнга «Великие христианские мыслители», Дмитрия Мережковского «Лица святых» и другие материалы.